Сейчас пес стоял на задних лапах и оживленно помахивал пушистым хвостом. Запарковав машину на стоянке возле каменной стены, Фиби погладила его по голове. Он радостно тявкнул. Фиби улыбнулась. «Да-да, приятель. Прогулка смоет наши печали, подобно очищающему дождю». Она вылезла из машины. Бен Бао последовал за ней, быстро выпрыгнув из Воксхолла, и тут же принялся обнюхивать все вокруг, опустив нос к песчаной почве. Точно хотел собрать им всю пыль, как пылесосом. Он притащил Фиби к низкой дорожной стене и, старательно обследуя ее, дошел в итоге до перелаза, за которым начинались вересковые пустоши. Легко перепрыгнув через него, Бен Бао остановился и энергично встряхнулся всем телом. Он навострил уши и настороженно поднял голову. Издав заливистый лай, он попытался сообщить Фиби, что ему хотелось бы пробежаться самостоятельно, а не тащиться вместе с ней на поводке. «Пока нельзя, дружок», — сказал ему Фиби. «Сначала давай осмотримся и выясним, кто тут гуляет, кроме нас». Свойственные ее натуре осторожность и заботливость делали ее прекрасной сиделкой, когда требовался уход за прикованными к постели людьми, доживающими последние дни, особенно за теми, кто нуждался в особом внимании и опеке. Однако, если речь шла о детях или о том, чтобы завести собаку, Фиби интуитивно ощущала, что из-за ее врожденного стремления опекать всех и каждого животное может вырасти боязливым, а ребенок — непослушным. Потому-то у нее не было детей. Хотя жизнь предоставляла ей такие возможности, и до сих пор ей не приходилось держать собак. «Я надеюсь, что так для тебя лучше, Бен Бао», — сказала она дворняге. Пес поднял косматую голову и, взглянув на нее из-под падающей на глаза буроватой челки, вновь потянул поводок вперед к долине, поросшей вереском, который лиловой шалью укрывал спину земли. Если бы в этих местах были только вересковые пустоши, то Фиби, не задумываясь, сразу же спустила бы Бен Бао с поводка, предоставив ему полную свободу. Но этот нескончаемый с виду лиловый ковер вводил в заблуждение лишь непосвященных. На пути то и дело попадались старые известняковые каменоломни, куда запросто могла свалиться неосторожная собака. А пещеры и шахты свинцовых рудников манили любое животное, точно песни сирен. И Фиби, не желая выуживать оттуда убежавшего пса, понимала, что только поводок спасет его от этого искушения. Но она собиралась дать Бен Бао свободно побегать в одной из многочисленных березовых рощиц, что разнообразили пейзаж пустошей, вздымая пушистые кроны на фоне неба, и потому, крепко держа поводок, она решительно направилась на северо-запад, где в основном и находились эти лесистые островки. Утро выдалось прекрасное, хотя пока они не встретили других любителей ранних прогулок. Солнце едва-едва поднялось над восточным небосклоном, и тень Фиби вытянулась перед ней так далеко, словно хотела догнать кобальтовую высь, украшенную стайкой белоснежных, похожих на спящих лебедей, облачков. Легкого ветерка как раз хватило на то, чтобы прижать к бокам ее водонепроницаемую куртку да разметать с глаз растрепанную челку Бен Бао. Порывы ветра не доносили никаких ощутимых запахов, а единственный неблагозвучный шум производили блеющие овцы да каркающие где-то вдали вороны. Бен Бао упорно что-то вынюхивал, старательно обследуя носом тропу и обрамлявшие ее вересковые склоны. Он был хорошим спутником, как обнаружила Фиби на третий день прогулок, начавшихся после того, как Стивен уже не мог встать с постели. И поскольку пес никуда особенно не рвался, и его не приходилось то и дело окорачивать или звать за собой, то их прогулка дала ей возможность помолиться. Фиби молилась не о душе Стивена Файбрука. Она понимала, что он упокоился с миром и вовсе не нуждается во вмешательстве, даже божественном, в этот неизбежный процесс. Ее молитва затрагивала области более тонких материй. Ей хотелось понять, почему ниспослана на землю некая кара, убивающая лучших, умнейших и зачастую именно тех, кто мог принести много пользы окружающим людям. Она постоянно сталкивалась со смертью молодых, ни в чем не повинных людей, со смертью детей, чей грех состоял лишь в том, что они родились от пораженных болезнями матерей, и со смертью самих этих обреченных матерей, и давно пыталась понять, какое умозаключение надлежит сделать из всех этих несчастий. Если Бен Бао отклонялся на какую-то боковую тропу, то она охотно следовала за ним. Таким образом, они углубились в холмы, неспешно гуляя по разветвляющимся тропам. Фиби не боялась заблудиться. Она знала, что они начали прогулку к юго-востоку от известняковой скалы, прозванной троном Агриколы. Агрикола Гней Юлий, 40-й, 93-й, римский полководец, в 77-85 годах был наместником в Британии, распространил римское господство вплоть до горных областей Шотландии. Там находились развалины древней римской крепости и открытый ветрам наблюдательный пункт, очень похожий на огромный стул, установленный на краю этих пустошей. Он сильно возвышался над долинами пастбищ, деревень и заброшенных мельниц, и вряд ли кому-то удалось бы заблудиться, видя его перед глазами. Они гуляли уже около часа, когда Бенбау вдруг насторожил уши, и его поведение резко изменилось. Перестав оживленно вертеться, он застыл в напряженной позе на вытянутых задних лапах. Замер даже его вертлявый пушистый хвост. Пес начал тихо поскуливать. Фиби глянула вперед. Они как раз подходили к той самой березовой роще, где она хотела позволить собаке порезвиться на воле. «Батюшки», — пробормотала она, — «неужели ты такой сообразительный, Бенни?» Ее очень удивила и даже тронула способность этой дворняги читать ее мысли. Она ведь мысленно пообещала себе, что спустит его с поводка, как только они войдут в эту рощу, и вот роща перед ними. Бенбау догадался о ее намерениях, ему не терпелось получить свободу. «Грешно было бы осуждать тебя», — сказала Фиби и присела рядом с псом, чтобы отстегнуть поводок. Она обмотала плетеный кожный ремешок вокруг руки и с кряхтением выпрямилась, а пес стрелой унесся в сторону деревьев. Фиби спокойно последовала за ним, с улыбкой поглядывая, как мелькает в траве его упругое маленькое тело. Во время бега его конечности напоминали пружины, и он отталкивался от земли сразу четырьмя лапами, словно собирался взлететь, обежав большой столбообразный камень из грубо обтесанного известняка, высевшийся на краю рощи, он исчез в березняке. От этого столба тропинка вела к девяти сестрам, неолитической земляной насыпи, окруженной девятью стоящими каменными глыбами разной высоты. Установленные здесь за 3500 лет до Рождества Христова, эти мегалиты ограничивали место проведения языческих обрядов древних людей. В доисторические времена этот каменный круг стоял посреди леса на специально расчищенной от дубовых и ольховых деревьев поляне, но сейчас он скрывался из виду за густым березняком, современным вторжением в поросшую низким кустарником местность. Фиби остановилась и окинула взглядом окрестности. Солнце, поднявшееся с восточной стороны неба, свободное от клубившихся на западе облаков, беспрепятственно изливала свои лучи в проемы между деревьями. Их белую, как крылья чаек, кору украшали поперечные прожилки кофейного оттенка. Кружевная легкая зелень крон трепетала под утренним ветром, а сами березы словно защищали древний каменный круг от посторонних взглядов случайных туристов. Косые лучи солнца озаряли стоящий перед рощей сторожевой столб. Светотени так причудливо легли на его природные выступы и трещины, что издали казалось, будто на камне высечено лицо сурового хранителя невообразимо древних таинств. Разглядывая этот камень, Фиби вдруг почувствовала безотчетный холодок внутреннего страха. Несмотря на гулявший по холмам ветер, здесь стояла полная тишина. Ее не прерывали ни собачий лай, ни блеяние случайно забредшей в рощу овцы, ни гомон гуляющих по тропам туристов, какая-то странная, мертвая тишина, — подумала Фиби. Внезапно ей показалось, что за ней кто-то следит, и она оглянулась, охваченная тревогой. Фиби считала себя реалисткой, а не мечтательницей и фантазеркой, ожидающей встречи с привидениями или вампирами на темной дорожке. Тем не менее, ей вдруг стало так страшно, что захотелось побыстрее покинуть это место, и она позвала собаку, но отклика так и не дождалась. «Бенбау!» — крикнула она громче. «Ко мне, дружок!» «Скорее!» «Ничего!» Тишина даже углубилась. Затихли малейшие движения воздуха, и Фиби почувствовала, как зашевелились волосы у нее на затылке. Непонятно, почему ей совершенно не хотелось входить в эту рощу. Раньше она не раз прогуливалась мимо девяти сестер. Однажды, в один из теплых весенних дней, даже устроила на священной поляне пикник, но сегодня, утром, в этом месте было что-то особенное. Раздался заливистый лай Бенбау, и вдруг черной тучей в небо поднялось множество ворон. На мгновение они совершенно закрыли солнечный свет. Отбрасываемая ими тень взлетела над Фиби, точно огромный кулак. Женщина вздрогнула, отчетливо ощутив это как какое-то ужасное знамение, подобное тому, что явил Господь Каину перед уходом из Эдема восточной земли. Совладав со страхом, она вошла в рощу. Бен Бау больше не подавал голоса и не откликался на ее призывы. Встревожившись, Фиби быстро зашагала по затененной березами тропе, оставив позади известнякового стража. Деревья в роще росли довольно густо, но туристы, много лет постоянно навещавшие это место, успели проложить хорошо утоптанную дорожку. Местами травянистый покров был вытоптан до голой земли, но по сторонам от нее, среди густого верескового подшерстка, зеленели пятна черничных кустиков и лиловели запоздалые цветы диких орхидей, насыщая воздух своеобразным кошачьим запахом. Именно там, среди деревьев, Фиби пыталась отыскать умчавшегося к древним камням Бенбау. Царившая вокруг тишина оказалась безмолвным, но на редкость выразительным пророчеством. Подойдя ближе к мегалитам, Фиби наконец снова услышала собаку. Тихое повизгивание перемежалось жалобным воем и даже рычанием. Похоже, пса что-то испугало. Забеспокоившись, что Бенбау столкнулся с каким-нибудь недобрым к собаке-туристам, Фиби поспешила на этот звук и, выйдя из-за деревьев, вступила в круг. У основания одного из стоячих камней она сразу увидела ярко-синий холмик. На этот самый холмик как раз и лаял Бенбау, отступив от него на безопасное расстояние. Шерсть на собачьем загривке поднялась, а уши прижались к голове. «Что там такое?» — спросила Фиби, перекрикивая его лай. «Что ты нашел, дружок?» Она вытерла вспотевшие от волнения ладони, окинула взглядом поляну и получила ясный ответ на свой вопрос. Пес обнаружил какую-то совершенно разоренную стоянку. Середину ограниченного камнями круга устилали белые перья, повсюду в беспорядке валялись вещи, брошенные какими-то пустоголовыми туристами, начиная с палатки и котелка и кончая открытым рюкзаком, все содержимое которого было раскидано по земле. Осторожно обходя оставшиеся на поляне вещи, Фиби подошла к собаке. Ей хотелось взять Бенбау на поводок и поскорее убраться из этого места. «Бенбау, иди ко мне», — сказала она. Но он лишь завизжал с новой силой. Ей еще не приходилось слышать от него такого визгливого лая. Она поняла, что его почему-то сильно беспокоит синий холмик, источник тех самых белых перьев, что усыпали поляну, как крылышки убитых бабочек. Холмик этот при ближайшем рассмотрении оказался спальным мешком. Перья высыпались из разреза в нейлоновом чехле, откуда вылетела очередная порция пушистой начинки, когда Фиби коснулась его носком ботинка. На самом деле почти все содержимое мешка уже валялось на поляне. Остатки его напоминали порванный парус, а полностью расстегнутый мешок покрывал нечто такое, что ужасно испугало песика. У Фиби задрожали колени, но она заставила себя подойти и приподнять край мешка. Бенбау попятился, предоставляя ей возможность ясно и быстро оценить тот кошмар, что скрывался под тканью спального мешка. Кровавый кошмар. Фиби еще не приходилось видеть столько крови. Кровь уже успела потерять ярко-красный оттенок, очевидно, со времени трагедии прошло много часов, но Фиби не нужно было приглядываться к цвету, чтобы понять увиденное. О, Господи! У нее закружилась голова. Фиби не раз видела смерть в самых разных обличьях, но ни одно из них не было настолько ужасным. У ее ног в позе эмбриона лежал молодой мужчина, одетый с головы до ног во все черное, и до такой же черноты обуглилась одна сторона его лица. Черными были и его волосы, собранные на затылке в конский хвост, черная козлиная бородка, почерневшие ногти на пальцах. На одном пальце темнело черное кольцо из оникса, а мочку уха украшала черная серьга. Это траурное однообразие, кроме синего покрова, оживлял лишь кровавый пурпур, и он был повсюду. Кровь пропитала землю и одежду, вытекая из ран на его груди. Фиби уронила край спального мешка и отошла от трупа. Ее бросало то в жар, то в холод. Она испугалась, что может потерять сознание, и быстро отругала себя за недостаток мужества. Слабо позвав собаку, она не услышала собственного голоса, заглушаемого громким лаем. Ей стало ясно, что Бенбау все это время продолжал безостановочно лаять. Но восприятие четырех органов ее чувств было приглушено шоком, до предела обострившим ее пятое чувство — зрение. Она сгребла собаку в охапку и заковыляла прочь от этого ужаса. Ко времени прибытия полиции день изменился до неузнаваемости. Капризы местной погоды превратили утро, рожденное лучезарным и синеоким, в серую облачную зрелость дня. Туман, обволакивающий далекую вершину Киндерскаута, расползался с северо-запада по всем вересковым холмам и долинам. Когда бакстонские полицейские начали обследовать место преступления, на их спину уже навалилась призрачная мгла, словно древние духи, спустившись с небес, решили оплакать место, оскверненное ужасным преступлением. Перед тем, как присоединиться к следственной группе, детектив-инспектор Питер Ханкен переговорил с женщиной, обнаружившей тело. Она сидела на заднем сиденье полицейской патрульной машины, держа на коленях странного пса. Ханкен, в общем-то, очень дружелюбно относился к собакам. У него самого жила дома парочка ирландских сеттеров, которые составляли предмет его особой гордости и радости наряду с тремя его детьми. Но эта жалкая, всклокоченная и грязная дворняга с рыжими слезящимися глазами выглядела как вероятный кандидат на собачью живодерню. И несло от нее, как от забытого на солнце ведра с кухонными отбросами. Отсутствие самого солнца, кстати, еще больше испортило настроение Ханкена. Уныние обступало его со всех сторон. И не только в виде предгрозового неба и седеющих волос сидящей в машине женщины, но и в виде мрачной перспективы загубленных выходных, учитывая, что радужные лодки семейных планов явно суждено разбиться о профессиональные рифы расследования этого убийства. Опираясь на капот машины, он взглянул на Патрицию Стюарт, дежурного полицейского констебля с миловидным округлым личиком и не менее округлыми аппетитными формами, давно служившими объектом мечтаний полдюжины молодых констеблей. «Имя», — коротко бросил он. Стюарт предоставила всю информацию в своей обычной профессиональной манере. «Фиби Нейл, патронажная сестра из Шеффилда. Какого черта ее принесло сюда? Вчера вечером умер ее подопечный. Она сильно расстроилась и привела его собаку сюда на прогулку. По ее мнению, прогулки приносят успокоение душе». На своем полицейском веку Ханкен видел множество смертей, и, судя по его опыту, никакие средства не могли принести душевного успокоения. Он хлопнул ладонью по крыше машины и открыл дверцу. «Ладно, надо приниматься за работу», — вздохнув, сказал он сотруднице и залез в машину. Пес напрягся в руках женщины, удерживающих его на коленях. Она быстро утихомирила его и сказала: «Он дружелюбный. Если бы вы позволили ему обнюхать вашу руку...» И когда Ханкен последовал ее совету, добавила: «Ну вот, теперь все в порядке». Инспектор подробно расспросил ее обо всем, стараясь не обращать внимания на исходящее от пса амбре. Убедившись в том, что женщина не видела здесь ни одной живой души, кроме стаи ворон, улетевших подобно алчным мародерам, он спросил: «Вы ничего там не трогали?» И прищурился, увидев, как зарделось ее лицо. «Я знаю, как следует вести себя в подобных случаях. Мы все смотрим полицейские истории по телевизору. Но вы понимаете, кто же знал, что под этим покрывалом окажется тело? Хотя это было вовсе не покрывало. Тело закрыли растерзанным спальным мешком, и повсюду валялось столько мусора, что я подумала о...» «Какого мусора?» — нетерпеливо прервал ее Ханкен. «Ну, бумажки всякие, туристские пожитки и куча белых перьев. Все вещи были разнесены в клочья и разбросаны по поляне». Женщина выдавила жалкую улыбку, явно стараясь угодить строгому полицейскому. «Так вы совсем ничего не трогали?» — уточнил Ханкен. «Ну, конечно, она ничего не трогала, за исключением спального мешка, но под ним ведь скрывалось тело». И как она только что сказала: «Верно-верно», — подумал Ханкен, — «она казалась реальным воплощением добропорядочной тетушки Эдны». Тетушка Эдна — прозвище, данное театралам или телезрителям, придерживающимся консервативных взглядов. Очевидно, ей впервые довелось столкнуться с таким возбуждающим зрелищем, и она стремилась продлить свои переживания. И когда я увидела это его... Почувствовав, что Ханкен не склонен доверять показаниям слезливых женщин, она поморгала глазами, словно боялась, что с них скатится непрошенная слеза. «Видите ли, я верю в Бога, высшую цель, стоящую за всем происходящим. Но когда кто-то умирает подобным образом, то это испытывает мою веру. О, какое суровое испытание!» Она низко опустила голову, и пес, извернувшись, лизнул ее в нос. Ханкен поинтересовался, не нужна ли ей помощь и согласна ли она, чтобы кто-то из полицейских отвез ее домой. Он предупредил ее, что позже у них, вероятно, появятся к ней новые вопросы. Она не должна покидать страну, а если соберется уехать из Шеффилда, то должна будет сообщить полиции, где ее можно найти в случае надобности. Он не думал, что у него появится необходимость еще раз допрашивать ее, но некоторые служебные обязанности выполнялись им чисто механически. Место преступления находилось довольно далеко от шоссейных дорог, и добраться туда можно было только пешком на горном велосипеде либо на вертолете. Рассмотрев эти возможности, Ханкин позвонил кое-кому из своих должников в штабе горноспасателей и сумел заполучить на время вертолет ВВС, который только что закончил поиск парочки туристов, заблудившихся в Черногории. Вертолет уже ждал его, и инспектор немедленно направился к девяти сестрам. Туман был не густым, хотя и чертовски влажным, и при подлете к роще Ханкин разглядел даже вспышки полицейского фотоаппарата, фиксирующего детали места преступления. К юго-востоку от каменного круга за деревьями собралась небольшая группа людей. Судебный патологоанатом и судебный биолог, полицейские в форменной одежде, эксперты-криминалисты, экипированные наборами инструментов, все они дожидались окончания работы фотографа. И, кроме того, все дожидались прибытия Ханкина. Инспектор попросил пилота перед приземлением зависнуть ненадолго над рощицей. С 250 футов над землей, достаточное расстояние, чтобы не испортить улики, он разглядел что-то вроде палаточного лагеря на поляне, ограниченной древними камнями. Купол маленькой синей палатки возвышался на фоне обращенного к северу мегалита, а в центре гигантским глазным зрачком чернел костровой круг. На земле поблескивало серебристое запасное покрывало, рядом с ним желтел яркий квадрат надувного сиденья. Вокруг черного рюкзака с красной отделкой валялись какие-то вещи и упавшая на бок походная горелка. С высоты места преступления выглядело не так уж плохо. Но расстояние приглушает детали, создавая обманчивое впечатление, будто не произошло ничего страшного. Вертолет посадил его на землю в 50 ярдах к юго-востоку от каменного круга. Пригнувшись, Ханкин пробежал под его лопастями и присоединился к своей наземной команде, как раз когда полицейский фотограф вышел из-за деревьев со словами «Жуткое дело». «Понятно», — сказал Ханкин. «Подождите пока здесь», — велел он следственной бригаде, и, хлопнув ладонью по известняковому стражу при входе в рощу, один отправился по тропе, вьющейся между деревьями, листва которых тут же начала сбрасывать ему на спину сгустившиеся водяные капли тумана. Непосредственно перед девятью сестрами Ханкин остановился и обвел пристальным взглядом место преступления. Вблизи стало понятно, что палатка рассчитана на одного человека, как, впрочем, и все пожитки, разбросанные по поляне. Один спальник, один рюкзак, одно запасное покрывало, одно надувное сиденье. Добавились и незамеченные им с воздуха детали. Раскрытый планшет с наполовину разорванными картами. Возле опустошенного рюкзака валялась смятая плащ-палатка. На обугленных поленьях кострища темнел маленький туристский ботинок, а рядом на траве лежал второй, почти разорванный. Все было облеплено множеством намокших белых перьев. Войдя, наконец, в круг, Ханкин занялся обычным предварительным осмотром места преступления. Останавливаясь над каждым достойным внимания предметом, он пытался дать логические объяснения его виду и местонахождению. Он знал, что большинство детективов сразу направляются к жертве, но, по его мнению, вид трупа, явление смерти, вызванной человеческой жестокостью, производил настолько травматическое воздействие, что убивало не только чувство, но и разум, лишая человека способности увидеть реальную картину происшедшего. Поэтому Ханкин спокойно переходил от одной вещи к другой, рассматривая их, но ничего не трогая. Точно так же он предварительно осмотрел палатку, рюкзак, сиденье, планшет и все остальные вещи, от носков до мыла, разбросанные на поляне. Дольше всего он размышлял над фланелевой рубашкой и ботинками. Вволю наглядевшись на все эти предметы, он направился к телу. За всю свою практику он редко видел таких ужасных мертвецов. Убитым оказался молодой парень лет 19 или 20, не больше. Тощий, почти как скелет, с тонкими запястьями, изящными ушными раковинами и восковой бледностью смерти. Хотя одна сторона его лица сильно обгорела, Ханкин отметил нос правильной формы и красиво очерченный рот, да и общий вид у парня был каким-то женственным, отчего он, похоже, пытался избавиться от растив жиденькую черную бороденку. Он буквально истек кровью из-за многочисленных ран, скрываемых лишь легкой черной футболкой и никакой куртки или свитера поблизости. Черные джинсы изрядно посерели в самых изношенных местах, по швам, на коленях и на заднице. А вот размер обуви у него был на редкость большим, и добротные массивные ботинки, судя по виду, произвела фирма «Док Мартенс». Под этими ботинками, наполовину скрытыми сейчас спальным мешком, который осторожно откинул фотограф, чтобы зафиксировать на пленку положение тела, лежало несколько листков бумаги, испачканных кровью и подмоченных влагой осаждающегося тумана. Присев на корточки, Ханкин внимательно изучил их, разделяя кончиком вытащенного из кармана карандаша. Эти листки, как он заметил, напоминали традиционные анонимные письма, кривоватые ряды букв и целых слов, тщательно отобранных и вырезанных из газет и журналов. Тематически они были одинаковы. В них содержались угрозы смерти, хотя предполагаемые ее обстоятельства варьировались. Ханкин перевел взгляд с этих писем на скорчившегося на земле парня. Он размышлял, можно ли сделать вывод, что их адресат встретил свой конец в соответствии с упомянутыми в анонимках угрозами. Такое заключение могло бы показаться приемлемым, если бы интерьер, окруженный мегалитами поляны, не поведал совершенно иную историю. Широкими шагами Ханкин проследовал обратно по тропе между березами. «Приступайте к осмотру окрестностей», — порывисто приказал он следственной группе. «Мы ищем второе тело».